Отуляться за льдиной ожидают поморов на промысел. Туляться прячутся. Таков у них был сабатский обычай — нападать на деревню, когда дома одни жены и дети. И по этим вестям двини не медлили с промыслом. Идет разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи. Не станем сидеть, как гнус в подполье. Варяги придут или нет, а время терять непригоже. Старики рассудили, нам наших сынов ушкуйных голов не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются, а мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям. Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем. Господине, ты поведи молодых на звериные ловы, тебе за обычай. Кирик тому делу рад. Сидячи на берегу, изнемог в тосках по Алёше. Жена на него зубами скрипит. Чужих ребят печалуешь, а о своем доме нету печали. Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала Гагара, плакали жонки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копье и оскорт — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили паруса, и пособная поветерь, проматерь морская, скоропалучно направила путь. Не доведя до звериного острова, прабаба поветерь заспорила с внуками, встречными ветерками. Зашумела волна, а молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля, и на завтра была Алёша година. Студёное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит, и Кирик запел. «Гандвик, отец, морская пучина, возьми мою тоску и кручину!» В том часе покрыла волну черная тень варяжской лодьи, и варяги кричат из тумана: «Куры-фра! Куры-фра! Кто идет?» Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина прянула на ноги и тянет лук крепко, и стреляют метко. Поют стрелы, гремят долгомерные копья. Кирик забыл тоску и печаль, отдал сердце в руки веселью, зовет, величает дружину. «Мужик, двинини, не пустим варягов на Русь! Побьемся, потешим сердце!» Корабли сошли с борт-оборт, и двинини, как взводень морской, опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет Кирикова сердце, блестит булатный оскарт, как добрый косец траву косит Кирик вражеские головы. Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу. Красное солнце идет к закату. Варяжское трупье плывет к западу. Сколько двини не празднуют о победе, о богатой добыче, столько тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди, весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной. Поспешайте на Русь, на Двину с победную вестью. Оставьте меня и варяжское судно в благодарную жертву студеному морю.